Покончив с работой, мы сели отдохнуть на палубе. Потемнело. Семичасовое наблюдение показало 14 градусов по Цельсию. На море стоял полный штиль. «Как здоровье вашего отца?» – вежливо спросила Вася Кузьминична. Она также презирала Львова, как и все мы, но уж такое у нее было хорошее воспитание. Не спросить человека о здоровье его больного родственника она не могла. «Рак горла», – равнодушно ответил Глеб и заговорил о другом. Он жаловался на неустроенность своей жизни. Ему надоела такая работа. Вечно в полетах, особенно когда на Каспии начинается путина, осенняя, зимняя, летняя, весенняя. Одна кончается, другая начинается. Вчера только возвратился из очередного полета, пришлось доставлять рыбакам срочные грузы. Устал, как собака, а его уже встречают на аэродроме. «Товарищ Львов, надо немедленно лететь, тюленебойцы-казахи попали в относ». «Не пришлось лететь». «Сегодня подняли чуть свет». «Нашли тюленщиков?» – перебила его Лиза. «Андрей Георгиевич нашел. Перевезли их на стоячую утору. Обсушились у костра. И тут же стали нас расспрашивать, не видели ли залежек тюленя. Ну и народ». «Народ что надо», – одобрительно заметил Фома, а Глеб опять принялся жаловаться. «Но ведь вы мечтали о трудностях», – тихо напомнила ему Лиза. Глеб пожал плечами и снял с головы шлем. «О трудностях да, но каких?» С горячностью стал он оправдываться. «Развозить почту, табачок рыбакам, искать для них воблу и кильку? Разве об этом я мечтал? И нет свободного часа для себя, почитать некогда, в кино сходить. К вечеру так устанешь, что с 9 часов завалишься спать. Нет, с меня Каспия хватит. Отец недолго протянет. Я сразу же перееду в Москву. Мачеха писала мне. Она боится, что Мира выйдет замуж и займет всю квартиру. Они не ладят. А меня Графена Гордеевна очень любит». Глеб еще долго рассказывал о себе. Все молчали. Вечер прошел очень скучно. Рано легли спать. Глебу постелили на моей полке, а я спал на полу и к утру очень замерз. Фома всю ночь то и дело выходил с фонарем на палубу и даже спускался в лодку. Опять пошел лед. Плыли целые ледяные холмы, и Фома беспокоился за альбатрос. Где-то Каспий поломал лед. Глава 5. Каспий показывает себя. Экспедиция подходила к концу. Исследования были закончены. Мальшета еще интересовал подледный физический и химический режим Каспия, но он сам понимал, что это требовало отдельной экспедиции, иначе оснащенной, может быть, на санях по замерзшему Северному Каспию. Филипп сказал, что непременно добьется разрешения на организацию этой экспедиции и опять возьмет нас с собою. Он был очень нами доволен. Хорошая погода кончилась. Море стало штормить не на шутку. Оно бросалось ледяными глыбами, как мячиками. Каждую минуту Каспий мог раздавить альбатрос, как букашку. 14 декабря Мальшит отправил на гидросамолетах Турышева Васу Кузьминичну и Лизоньку. Они захватили с собой упакованные в ящики лабораторные анализы и часть приборов. Мы простились наскоро, ничего не предчувствуя, так как через несколько дней должны были последовать за ними. На другой день мы примкнули к большому каравану судов, который вел мощный Каспийский ледокол. Фома договорился с ловцами, что они доставят наш альбатрос на Астраханский рейд, откуда его можно будет забрать весной. В Буруны судно уже нельзя было провести. Там до самого горизонта раскинулась стоячая утора, и по льду ездили на санях. После завтрака, это было 16 декабря в пятницу, мы занялись последними сборами, упаковкой приборов, приведением в порядок судна. Мотор уже не заводили, паруса были сложены и заперты в ларе, нас взяли на буксир. Караван плыл среди сплошных нагромождений льда узким каналом, прорезаемым ледоколом. Вода была черная, от нее шел пар –